Короткие рассказы для детей. История 352. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих. Наконец наступил долгожданный день. Вы едва его дождались, не правда ли, дети? Со мной было точно так же. Звучал рождественский колокольчик, папа садился за рояль, играл одну из песен, и открывались двери в зал. Затаив дыхание, смотрели мы на сверкающую огнями елку с подарками на столе. Папа, мама и все мы дружно пели. «О, детки, идите, идите скорей, в пещеру и к яслям спешите живей. В такую святую и дивную ночь родился Сын Божий, чтоб людям помочь. Смотрите, как в яслях Спаситель лежит. Смотрите, как свет его чудный горит. Небесный младенец прекрасен и мил, милей и приятнее ангельских сил. Лежит он, ах, детки, в соломе для нас. Мария, Иосиф с любовью глядят. Пришли пастухи поклониться Христу. Хор ангелов славу воспели ему». А потом каждый ребенок рассказывал стихотворение. Мы все еще стояли в дверях зала, и мысли были заняты одним. Кому достанется крестьянская усадьба? Кому электрическая железная дорога? А кому Мерседес-Бенц? Но вначале мы должны были рассказать стихотворение, иначе нельзя было войти в комнату. Позже, когда я умел читать, я зачитывал историю о рождении Иисуса и даже выучил ее наизусть. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Пошел записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Это история из Евангелия от Луки, 2 глава, с 1 по 7 стих. После рассказа истории о Рождестве, стихотворений, мы могли войти в зал. Папа раздавал каждому подарок. Потом мы крепко-крепко обнимали папу и маму и много-много раз целовали. Вы ведь поступите сегодня так же. Итак, счастливого вам Рождества, дорогие дети. Помолимся и скажем Господу, что всей детской душой хотим Его любить, хотя мы еще и маленькие, но желаем идти по Его следам.